Глава 19. Операционный менеджер с техническими навыками. Менеджеры продукта, работающие в активно развивающихся компаниях и корпорациях, часто жалуются, что им приходится тратить слишком много времени на деятельность, связанную с управлением проектами. В результате его почти не остается для выполнения своих основных обязанностей. Обеспечение того, чтобы у инженерно-технического персонала компании был продукт, который действительно стоит создать. Операционный менеджер с техническими навыками — это особый тип менеджера проекта, миссия которого заключается в устранении препятствий, всего, что может мешать команде в работе над продуктом. В некоторых компаниях эта должность называется Delivery Manager, DM, или менеджер проекта. Иногда эти препятствия связаны с другой продуктовой командой, а иногда с организационными функциями, не касающимися разработки продукта. Всего за один день менеджер проекта может отыскать нужного человека из маркетингового подразделения и убедить его принять предлагаемое решение или одобрить идею. Согласовать с менеджером из другой команды приоритетные направления взаимодействия. Убедить дизайнера продукта разработать графику для разработчика пользовательского интерфейса и устранить еще с десяток подобных препятствий. Этот менеджер обычно еще и выполняет функцию скрам-мастера для своей команды, если в ней предусмотрена такая роль. Его задача — помогать команде быть проворнее, но делает он это не кнутом и розгами, а устраняя преграды, мешающие людям трудиться эффективно. Этих сотрудников могут называть менеджерами проекта или иногда сопровождающими программного продукта. Но если такие люди есть в вашей компании, непременно убедитесь, что они определяют свои функциональные обязанности так, как только что описал я, а не в духе устаревшего управления разработкой программ. Если в вашей компании нет менеджера проекта, как бы ни называлась эта должность, его обязанности обычно ложатся на плечи менеджера продукта и руководителей инженерных групп. Для маленькой компании такая ситуация вполне допустима, и в ней даже есть некоторые преимущества. Но если в компании работает 5-10 продуктовых команд, важность этой роли существенно возрастает.